Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? С наступающим вас. Спасибо. А это Дима. Узнали меня? Нет. Да я друг Игоря Кардюгова. А-а-а. Как у вас дела? Он просил позвонить, узнать, как у вас все нормально. Все нормально. Понимаете, тут дело такое, у меня в карты поиграл 50 тысяч рублей, и он сказал, что вы мне отдадите за него это. У него долг а карточный. А при чем тут я-то? Ну, вы него... там играете в карты, а я при чем? Ну, так у него долг карточный, 50 тысяч рублей. Он сказал, что это моя родственница, дал вот ваш телефон, и сказал, что вы за него отдадите 50 тысяч рублей. Никогда я не была его родственницей. Ну, так он так сказал. Мы с ним вот... Пиздеж самый настоящий. То есть вы не сможете отдать, да, за него сумму? Просто я тогда морду ему набью, понимаете? Можете бить. А вам не жалко его? Он сказал, что он ваш племянник. Никто он мне не доводится. Не доводится вам? Я даже рожу его плохо знаю. Ну так вы же сосед. Ну соседи не родственники же. Ну он сказал, что родственники, понимаете? Если он, вы сами понимаете, Валентина Петровна, карточный долг, за него можно многое сделать. Если он мне не отдаст, то мне придется его побить очень сильно. Вам не жалко его? Нет, не жалко, мне никого не жалко. А он сказал, что у вас золота много, что вы мне золото вынесете, что у вас спрятано. Да я в Тарксине не работала и продавщица никогда не была. Ну, понятно. Я обыкновенный рабочий человек. Откуда у рабочего золото, ебаный в рот? Он проиграл. Ну, да, можно подумать, что я ему золото показывала. Ну, он говорит, что показывали, что даже если выносили. Если бы было, что я такая дура, чтобы показывать и рассказывать, таких дураков сейчас уже нет. Нету, да. Ну, а что? Вот... Показывали, рассказывали. А вот вы посоветуете, что мне с ним сделать? Вот он мне должен 50 тысяч. Деньги все-таки, согласитесь, сумма такая приличная. Это ваши дела, при чем тут я-то? Ну, так он сказал, вам позвоните, что вы отдадите, а он с вами сам рассчитается потом, понимаете? Как это за соседи долги отдавать? Ну, хуйня какая! Ну, он сказал, что вы родственники, что не просто соседи. Да никогда я не была его родственницей. Ну, я его рожь-то плохо знаю. Так он пиздит, что ли, получается? Конечно, пиздит. Эх, сволочь. Но он сказал, что у него с женой там какие-то проблемы опять. У него жена же вроде бы есть. Я ее плохо знаю. Нихуя никаких жен там нету. Ну, он живет с девушкой какой-то. Таня, что ли, ее зовут? Или кого? Татьяна вроде бы. На улице много девушек. Ну, он так он каждый день разных приводит. Ну, так он с кем-то живет или нет? Просто ну, он... какая, блядь, жена? С вокзала выебет и отпустит. А потом она опять приезжает к нему? Ну, она приезжает, а он не пускает. А он мне вроде сказал, что она спидозная, что вроде бы у нее спид. Ну, спидом болеет он. Ну, поэтому он ее и гонит. Конечно, болеет, раз болеет, работает, да? На вокзале. А кем она там работает? Шаурму делают или что? Проституткой. Проституткой? Кошмар. Вот он дурак, а я не думал, что он такой. Вроде с виду приличный парень. Мы иногда играем в карты, собираемся по 5-6 человек. И в этот раз он проиграл вот такую сумму. И он сказал, позвони Валентине Петровне, а я с ней потом рассчитаюсь, понимаете? Ну так как? Пусть он рассчитает, что он дурак, что ли? Ну он мне дал вот ваши координаты, после Нового года, пока не беспокой ее, говорит, приедь числа 3 января, и она тебе деньги вынесет. А я потом с Лисап договорюсь. Нихуя я никому не выносить не собираюсь. Я не дура ебаная, чтоб меня наебывать. Ну, он сказал, что у вас пенсия большая, что вы сможете найти 50 тысяч. Такая, как у всех. Абсолютно для всех россиян одинаковая пенсия у меня такая же. Ну, он сказал, что вы ветеран труда, у вас она повышенная пенсия. Она у всех у ветеранов труда одинаковая. Ну, там же от стажа зависит. Кто не трудился, тот в тюрьме сидел, так что у всех одинаковые. Ну там же от стажа зависит, Валентина Петровна, есть же нихуя ветеран труда. Нихуя на стаж нихуя не прибавляет, у меня 40 лет стажа, хуй мне хоть бы рубль увеличили, нихуя. А вы жалобу подавали, вы там спрашивали, то есть писали? Никуда не подавала. Ходила, узнавала, сказали, все правильно. А, все правильно, да? Ну вот, да. Давайте как-то эту проблему решим, потому что иначе я его убью, сами понимаете, за деньги. Убивайте, одним меньше будет. Ну так он сказал, что вы все-таки родственники, может быть вы меня обманываете? Никогда не была никакой родственницей я, ебеная мать. А может быть мне свое золото покажете, я там выберу что-то, вы отдадите, а потом он с вами рассчитается. Что ты охуел что ли? Какое золото? У меня сроду его не было. Ну там всякие драгоценности. Там. Вот цепочка была, и то я ее потеряла. А золотой болт? На шее носила, она расстегнулась. А кольцо? Потеряла Кольцо, последнюю. кольцо золотое, он сказал, он видел у вас на руке, вы носили. Не, сроду не ношу никакое золото на руке. Всегда вот. Руки пустые. Вот он пиздобол. Иди, ебёна мать. Вот он пиздобол какой оказывается, а? Да. Ну, я ему устрою, блядь. Ну, если бы было золото, я не дура, чтобы в могилу золото опускать неизвестно куда. Я бы родственникам отдала, дочке бы отдала, если оно было бы. А ему бы... Она будет за могилой ухаживать. А вот скажите, Валентина Петровна, а вы с ним в каких отношениях с Игорем? Просто он вас так расписал, что вы немножко неадекватная старая женщина, что вы на него милицию хотели подавать, там, заявление, это правда? Не хотел подавать, а сколько раз подавал. Сказали, они шизофреники, не можем меры принять. Так он же с виду вроде адекватный. Мы вот в карты, когда играли в те выходные, он вроде так рассуждал, так, ну, грамотно, все. Сказал вот с этой... Шизофреники очень грамотные люди бывают. Да? Да вы что? Ну, а да. Я просто не знал, что я с шизофреником в карты играю. Если бы я знал, я бы не стал с ним связываться, вы понимаете? Ну вот, а... теперь буду знать. А сейчас ситуация складывается таким образом, что вот он мне должен 50 тысяч, и вы за него должны отдать, потому что он сказал, что вы его родственница. Как это? Соседи должны за соседей долги платить? Где это ебёна мать-то такое вычитал? Ну, он так сказал, что вы не просто соседи, что вы у вас дальние родственники. Ну, он как шизофреник, что угодно скажет. Ну, а может быть, это как-нибудь договоримся с вами, потому что мне деньги срочно нужны. Давайте вы либо золотом, либо 50 тысяч за него отдадите, а с ним потом разберетесь. Я еще не ебнулась, чтобы кому-то золото давать, или которого нет, или деньги выдавать. Ясно. Что, я охуела, что ли? А он мне сказал, что вы ему дарственную написали, это правда? Что в случае вашей смерти он завладеет вашей квартирой, он мне еще сказал. Что, я охуела, что ли, соседям дарственную писать, когда у меня детей дохуя, пол Москвы родственников? Ну так он-то считает, что он тоже ваш дальний родственник, понимаете, в чем Никакой проблема? Никакой он не родственник, я и его рожу тут плохо знаю. А про Таню что вы можете сказать? Он мне про Какую нее... Таню, нахуя она мне нужна? Мало ли у него проституток, я и буду внимание обращать. Ну он вроде говорил, что он любил ее раньше там. Это мне не касается, кого он там любит. Понятно. Ну, значит, вы, я так понимаю, за него долг его отдавать не будете. Просто я на него пакет на голову одену и на 101... Ты вот за своих соседей будешь долги отдавать? Ну, так они-то мне не родственники, а он говорит, что вы дальние родственники, что она так за меня отдаст. Я пишу родственницу, я его рожу-то плохо знаю. Ну, я не знаю, тогда я его на 101 километр вывезу, он дождется у меня. Во-во, расправляйся! Я ему пакет на голову одену, он...